Они живут в фургонах под Лос-Анджелесом без права жительства в городе Успех. Ей не хватало $50, чтобы выкупить свою машину и снова чувствовать себя человеком. В самом деле, как передвигаться по такому множеству предместий, по этим протянувшимся на десятки километров авеню, среди рабочих авиационных заводов, среди слишком красивых женщин, ищущих применение своей красоте, и огромного количества пенсионеров, приехавших умирать в штат? Как жить здесь без машины? Ветер шумом срывает ветви с пальм. Там, где торжествует молодость, возвышаются и древние жители земли, секвойи. Померанцевые деревья сверкают в темноте, как золотые копья. На верхушке часовни вертится светящийся крест. В этих местах астрологи так же богаты, как и нефтепромышленники. Реактивные самолеты разрезают небо. Но среди благоухающих холмов, среди зеленых долин, где цветут виноградники и персиковые деревья, вас может постигнуть несчастье. У вас не найдется $50 для очередного платежа за машину, приобретенную в рассрочку. Так к чему же совершенствовать фигуру, отрабатывать дикцию, стараться выглядеть обаятельной и избавляться от наваждения призраков, если у вас отняли машину? Словом, как раздобыть эти $50 честным путем? Том Келли, фотограф, снимавший Мэрилин для рекламных фотографий, как-то сообщил ей, между прочим, что за снимок для календаря, где каждый месяц года представлен ногой девушкой, платят $50. Когда у Мэрилин отняли машину, она позвонила Келли. Она сказала, что согласна позировать для календаря, но только инкогнито. Она отправилась к нему на Сьюарт-стрит с наступлением темноты, будто какой-нибудь злоумышленник. Келли жил с женой в небольшой вилле, загроможденной софитами, рефлекторами, искусственными пальмами, диванами, плетеными стульями, картонной ванной и другой бутафорией, позволяющей как-то оживить фон, на котором снимались женщины, передать движение и атмосферу. Сначала Мэрилин потребовала, чтобы ее фотографировали в очках, скрывающих глаза, а-ля Грета Гарбо. Но такая неуместная фантазия заставила Келли прыснуть со смеху. Готовая разрыдаться, она спросила его, что ей надо сделать, чтобы остаться неузнаваемой. На это Келли ответил, что она не настолько известна, чтобы ей беспокоиться. У Келли был рост дровосека. Он всегда был в хорошем настроении. Он посоветовал Мэрилин улыбаться чуть неестественно, чтобы придать лицу выражение, какого в повседневной жизни не увидишь. Улыбка – самая верная маска. Поддавшись на уговоры, Мэрилин откинула страх и отбросила одежду. Сеанс длился добрый час. Келли сделал множество снимков, молча, с точностью и подвижностью хирурга. Затем Мэрилин оделась и предстала перед огромным усатым Келли и его тщедушной женой, грустно улыбавшейся рядом с ним, как будто бы в конечном счете она испытала то же, что и натурщица. Мэрилин бросила просветленный взгляд на пальмы, лестницу, софу, ванную и расписалась в получении $50. Она расписалась чужим именем и не своим почерком – Мона Монри. Потом она удалилась с таким же чувством, как и пришла, словно что-то украла. Она получила $50, к ней вернется ее машина, следовательно, вернется достойное место в штате Солнца. Почти целые дни проводила она в закусочной Шваба, посещаемой мнимыми и подлинными художниками, газетными хроникерами, репортерами светской хроники, дельцами из мира кино и множеством звездочек, которые время от времени жевали сандвичи и, перелистывая журналы, ждали. Как бы то ни было, но между телефонными звонками, запотягиванием апельсинового сока и перелистыванием журналов время проходило быстро. Мэрилин ждала, но не какого-нибудь мужчину. Она ждала, когда ей поклонится толпа. Она не слушала христианских девушек из голливудской студии, которые предостерегали ее об опасности такого ожидания в публичном месте.